хоть как-то облегчить ситуацию, вот ее решение. Логики мало в ее поступках, но ведь в каком она состоянии после всей беготни? Она не может остановиться, у нее зуд деятельности. И Софья средь ночи приводит комнаты в порядок. Даже наволочку на подушке, что лежала у тети Паши на лице, сменить догадалась. Потому следствие и обнаружило только Софьины отпечатки пальцев. И окна на двери она плотно прикрыла. Полы вымыла, чем ввела на утро всех в заблуждение. Прокурор ступить боялся в комнаты, так они сверкали чистотой. Она вообще непорядок не терпела, все время девчонок гоняла чистоту наводить, подсказал Елышев. А теперь ее дом... Нет, не заметила она следы отца, просто грязь не могла вытерпеть в собственном доме. Итак, Софья привела в порядок комнаты, успев опередить милицию. Вот к чему, кстати, привела медлительность Безяева и Малыхи. Софья же все в бешеном темпе делала, вернулась быстро в больницу, и остаток ночи ей пришлось провести в операционной, а ты в это время, а что мне оставалось? Промок, дома своего нет, в казарму в такое время не вернешься, где теплый угол найти? Да что, разве это главное? Я ведь тоже, как и Малыха, многое понял, но вы же сами сказали, что об этом потом. Я тебя не виню. Самое страшное, что Люба в это же время, следствие ведь сразу установило, что она помогала отцу встречаться с Галиной. Она тоже молчала о его появлении. И теперь она во всем винила себя, в гибели тети Паши прежде всего. Она могла думать не только на отца. Она к тому же не могла понять, что делал там Безяев, и если он не виноват ни в чем, то почему прятался, почему даже от Малыхи скрылся. И, конечно, она решила, что он виноват. Да и с отцом не мог столкнуться. Тогда для нее все, конец. Больше волос к ней не видать. Кто теперь узнает, о чем она думала? Выходит, мы все виноваты. Да как сказать? Не все или кто? Что ты не пошел в милицию, тебя можно оправдать. Ты ничего ведь и не знал о смерти тети Паши. Но все же знал, что нечисто в доме, раз сказал об этом Софья. А вот Безяев, если уж пошел на завод, должен был все рассказать Чергинцу. Тот нашел бы верное решение. А то ведь сколько времени Безяев потерял, прежде чем позвонил в милицию. Как я понимаю, он еще ничего не знал о смерти самого Сличко. Может быть, парень надеялся отомстить ему в следующую ночь, потому и пребывал в растерянности. А Малыха, если уж не пошел в милицию, отыскал бы Веру. Он же глупый, позвонил Любе, только после этого в милицию, и отправился домой. «Но что из всего этого мог выудить прокурор?» — спросил еще отец Елышев, словно напомнив о цели своего визита ко мне. И я, отбросив, наконец, собственные версии, раскрыл ему суть приваловских поисков. Первыми во времени были признания Малыхи. Прокурора заинтересовало все, но особенно две детали. Первое. Женщина, которую встретил Малыха в переулке, бежала. Если бы она убила тетю Пашу, она бы хоть пряталась. Бежала же она прямо по переулку с одной целью — быстрее, скорее. Словом, совсем не пряталась. Вторая деталь. Малыха утверждал, что она вдруг растворилась. Какая женщина могла раствориться в этом месте крутого переулка? Вот какой вопрос задал себе прокурор. «Вторым был твой рассказ», — говорил я Елышеву. «И мы с прокурором ухватились за одни и те же детали, за твоего пьяного и за твою шинель. Только прокурор не согласился со мной в том, что и Сличко, помимо Петрушина, испугался твоей шинели. По мысли прокурора, это был не Сличко, а другой. И, как ты, наверное, теперь знаешь, прокурор оказался прав. Он ведь уже всех, кого надо, допросил и задержал, в том числе и Пашку Кураня, понимаешь? Третьей пришла ко мне Надежда, хотя, возможно, лишь с одной целью — досадить Елышеву и Софьи. В ее показаниях или признаниях прокурор выделил, если не считать упоминание о пьяном, одно. Когда Елышев постучал в дверь Петрушинского дома, Сличко решил, что пришли за ним, но не милиция, как легко можно судить по его дальнейшему поведению. Он не запаниковал, не стал прятаться, но заволновался и заспешил. Куда же он поспешил? Вот какой вопрос задал себе прокурор.